Тема вторая. Выражение благодарности. Topic 2. Acknowledgements. Спасибо. Thank you. Большое спасибо. Thank you very much. Огромное спасибо. Many thanks. Это очень любезно с вашей стороны. It's really kind of you. Не знаю, как благодарить вас. I do not know how to thank you. Вы очень любезны. You're very kind. Всегда к вашим услугам. You're welcome. Спасибо за вашу помощь. Thank you for your help. Спасибо за информацию. Thank you for the information. Не за что. That's nothing. Не стоит благодарности. Don't mention it.